Часть пятая. Культура. Из этой части вы узнаете о том, как в России появились стихи и почта, переводились иностранные книги и кто назывался лицедеем. Глава первая. Все прочее — литература. Давайте отвлечемся от ужасов и поговорим о прекрасном. Было бы странно полагать, что век потрясений не затронет область художественного слова. Вопрос в том, в какой степени изменится эта область и в каких аспектах. Читательских или писательских практик, восприятии текста, субъектах письма, жанровой парадигме. XVII век изменил почти все. В древнерусский период текст предстает как эссенция. С XVII века и в новое время он воспринимается как экзистенция. Так в средние века текст понимался как явленность сущности. Его критика немыслима, поскольку создание текстов — прерогатива божественного сознания. Человек лишь орудие, скриптор. Текст — это традиция, как от отцов пошло, и переделывать его невозможно априори. Однако, начиная с XVII века, в русской культуре бытует и другая идея текста. Всякий текст относителен, его можно критиковать, соотносить с другими текстами, каждый раз новыми. Он всего лишь источник информации, которую достаточно поверхностно знать и не обязательно глубинно ведать, достаточно проговорить известное. Теперь текст не перерабатывается, теперь пишется новый текст. XVII век — век необычайной пестроты литературных жанров. Получив в наследство систему средневековых литературных жанров, XVII век с его историческими событиями аккумулирует творческие способности людей. И так возникают новые жанры, предназначенные для частного чтения. Литература после смуты открывает человеческий характер. Теперь человек может быть не только априори злым или добрым, он может меняться в течение жизни, характер его становится амбивалентным. Внутренний конфликт человека может стать причиной исторических событий, как, например, в случае с Борисом Годуновым. Героем литературного произведения становился не только общественно значимый человек, но и обычный представитель народа. Происходящие исторические события — смута, административные и экономические реформы Алексея Михайловича, бунты — определили появление новых литературных памятников, посвященных конкретному историческому событию или даже одному лицу. Коллектив авторов также изменился. Благодаря сочинениям, написанным очевидцами и участниками смуты, а не только монахами, литература становится все более авторской, теряя прежнюю анонимность. Автор открыто заявляет о себе и о своей позиции. Мыслимо ли это прежде? Знатоки древнерусской литературы скажут мне, а как же сочинения Курбского и Грозного, а как же Мономах? И будут правы. Но то — исключение из правил. Средневековая литература характеризуется особым отношением к автору. Это исполнитель воли Божьей, скриптор, и у него нет своего мнения. Показывать свой лик он также не должен. Потому преобладающая часть средневековой литературы анонимна. Появляются и новые жанры. Бытовая повесть, демократическая сатира, автобиография, вирши. Создается литература для развлекательного чтения. Пародии на судебные процессы. Эти вещи вы наверняка читали в школе. Повесть о Ерше Ершовиче, повесть о Шемякином суде. Пародии на деловые документы, челобитные, напутники и дорожники, на лечебники, лечебник на иноземцев, и даже на тексты церковного богослужения, изумительная служба кабаку с артикулированной истиной, многие скорби с похмелья живучи бывают. Не хочется ограничиваться сухим перечислением, поэтому рассмотрим особенности пары произведений. Лечебник выдан от русских людей, как лечить иноземцев и их земель людей. Зело пристойные лекарства от различных вещей и дрожайших. Это пародия на современные ему лечебники, то есть сборники рецептов от разных болезней. Уже название намекает нам на лукаво улыбающегося усы автора. В канонических лечебниках рецепт должен был иметь название, в котором описывалось действие лекарства, а далее указывался способ приготовления и применения. Автор лечебника на иноземцев заимствовал форму подлинного лечебника, однако использовал творчески, задействовав языковую игру. И самое главное, единственной целью этого опуса был только смех и, возможно, удовольствие творца. Например, уже первый рецепт дает представление о характере пародии. Когда у кого заболит сердце, и отяготеет утроба, и тому пристойные статьи. Взять мостового белого стуку 16 золотников, мелкого вешнего топу 13 золотников, светлого тележного скрипу 16 золотников, а принимать-то все по 3 дни не едче, в 4-й день принять в полдня, и потеть 3 дни на морозе на гому, покрывшись от солнечного жаркого луча неводными мережными крылами воднорять. А выпотев, велеть себя вытереть самым сухим дубовым четвертным платом, пока вместо того плата все тело будет красно, и от сердца болезнь, и от утробы теснота отыдет, и будет здрав. Среди ингредиентов указаны несуществующие вещества, вешнего топу 13 золотников. А среди способов применения указывается уж совсем абсурдное потеть на морозе на гому. Несмотря на вполне традиционную форму рецепта, есть болезнь, берем ингредиенты, применяем определенным образом. Лечебник вызывает смех невозможностью состава, который придумывает автор. В качестве ингредиентов можем найти и медвежий рык, и орлово летанье, и кошачье ворчание. Но чем ближе к концу произведения, тем больше рецепты становятся похожими на развернутые народные пословицы или абсурдные анекдоты в стиле Хармса. Мои любимые – 7 и 9 рецепты. 7. Есть и пить довольно, чего у кого привольно. Сколь душа примет, кому не умереть, немедленно живота избавит. 9. А буди, который иноземец заскорбит рукою, провертеть здоровую руку буравом, вынить мозгу и помазать больная рука, и будет здрав без обеих рук. Голязинская челобитная – пародия немного иного типа, чем лечебник. В челобитной есть колоритные персонажи, смешные ситуации, повествование в прямом смысле слова. Авторы челобитной позаимствовали форму у делового жанра жалобы, подаваемые в вышестоящие инстанции. В них указывались адресат и адресант, обстоятельства, которые вынудили обращающегося писать жалобу, просьба и концовка. В колязинской челобитной присутствуют все эти элементы. Так мы узнаем об адресате, епископе Тверском и Кашинском Симеоне, и адресантах, черный диакон Дамаска с товарищами. Жалуются они на архимандрита Колязинского монастыря Гавриила. Авторы челобитной гиперболизируют те приемы, которые использовались в деловом тексте, приправляют это иронией, ранее не присутствовавшей в древнерусской литературе, и получают комический эффект. Диакон с товарищами жалуются на злополучного архимандрита, не дающего жить им праведной жизнью. Живет он, архимарит, негораздо, забыл страх Божий и иноческое обещание и досаждает нам, богомольцам твоим. Научил он, архимарит, пономарей плутов в колокола не во время звонить и в доски колотить, и они, плуты пономари, из колокол меди много вызвонили, и железные языки перебили, и 3 доски исколотили, 6 колокол разбили, в днем и ночью нам, богомольцам твоим, покою нет. Будь воля монахов, они бы эти колокола на вино обменяли, чтобы лучше спалось. Архимандрит то по ночам в келье к братьям посылает старца, когда те круг ведра с пивом без порток сидят, то свеч слишком много жжет, то пьяных разгоняет и этим чуть монастырь не разоряет. Некому впредь за воду заводить, чтоб пиво наварить и медом насытить, и над остальные деньги вина прикупить и помянуть умерших старых пьяных. Монахи разумно спрашивают, и мы, богомольцы твои, тому дивимся, что он, архимарит, по се время в Колязине живет, а по-нашему пить не учится, а нашу братью бить гораз. Не лучше ли ему плыть от нас? На его место у нас много будет охочих великого смыслу. И, наконец, просят монахи епископа расследовать дело об утечках из монастырской казны. Вычесть то количество меди, что архимандрит иззвонил из колокола, да подсчитать, сколько убытков, проистекающих из наказаний богомольцев, терпит казна монастыря. Счепей много железа перебил, кладучи на нас. Но втайне, конечно, монахи мечтают о новом архимандрите. А как мы архимандрита избудем и доброго добудем, который гораздо лёжа вино да пиво пить? А к церкви бы пореже ходил, и нас бы, богомольцев твоих, почаще на погреб посылал. Учнем родить, а ему, архимариту, добра хотеть, а монастырю прибыль чинить, вино в чарки наливать, да старое пиво допивать, а молодое затирать. И иное станем на дрожжи наливать, да тогда и к церкви пойдем, когда вино да пиво допьем. Какая объемная картина рисуется за этими жалобами да мечтаниями. Были и пародии на новости, получаемые из-за границы. А визии, или, как их назвала Адрианова Перец, юмористические куранты, описывали невероятные ситуации, используя форму новостного жанра. Например, в Голландии рыбаки много наловили огурцов и солят в патоке, пересыпают известью, а цитроны из вещей еще не вынимают. Там же репу варят и придут, и намерены из нее делать сукна. Да и с рыбы шерсть стригут, и для того на море строится новая шляпная фабрика. Вполне обычный новостной выпуск. Из таких авизий читатель мог узнать, что Копенгагенская круглая башня на сих днях пойдет замуж. Будут на банкете из Гамбурга 367 печей в немецких япончах. Да в церемонии маршалом из Парижа триумфальные ворота с вынполом. 12 пажей картаулных, пушек 40, быков-трубачей 12, бастионов с щитами 1, полетавщик 6, сажен каменьев. В Неаполе ратуша ходит без галстука, в немецком кафтане и без штанов, а магистрат сидит на печи, через реку обувает сапоги. В Трептах пребывают все в добром состоянии, токмо погоду с моря у многих голову сломило и от великого штурма повредило желудки, и оттого хлеб дорог. В мире юмористических курантов невозможное возможно, а существующие в нем причинно-следственные связи очаровательно абсурдны. И кажется, все мы сейчас заслужили такие новости. Так постепенно в русскую литературу приходил смех, да то ли известны лишь стихии фольклора. Глава вторая. Стихии проза, лед и пламень. Кажется удивительным, что многие вещи, составляющие нынешний интеллектуальный досуг современных людей, вроде театра, чтения стихотворений или написания их, были в России не всегда. Однако их появлению мы обязаны XVII веку. Стихи в современном понимании — художественная речь, проговариваемая, а не напеваемая, организованная ритмом, рифмой, посвященная самым разным темам, иногда вроде бы прозаическим, как, например, у Дмитрия Александровича Пригова. «Килограмм салата рыбного в кулинарии приобрел. В этом ничего обидного. Приобрел и приобрел. Сам немножечко поел, сына единоутробного этим делом накормил, и уселись у окошка, у прозрачного стекла, словно две мужские кошки, чтобы жизнь внизу текла». Сноска. Нисколько не нивелируя метафизический подтекст стихотворения, указываю здесь только на поверхностную событийную канву. И в Древней Руси сложно было бы найти подобное описание. И тем, что определяют цунами сразу же и безошибочно философскими, как у Драгомощенко, который не определяет суть поэзии. Говорить о поэзии означает говорить о ничто. Возможно, о внешнем ограничении, у которого язык пожирает себя, обнаруживающем, устанавливающем желание проникнуть в это ничто, в закон, в зрачок, чтобы встретить свое присутствие, что возможно. Такой поэзии на Руси, безусловно, не было. А что было? Были, во-первых, эпические песни, былины, которые имели ритмичность, рифмованность, но, конечно, и сюжет, который не вписывается в определение лирики как таковой. Во-вторых, были стихи покаянные и обрядовые песни. В-третьих, была православная гимнография. В-четвертых, были прозаические тексты, части которых организованы ритмически и обладают внутренней рифмой. «За не, господине, кому боголюбиво, а мне горе лютое, кому бело озеро, а мне черней смолы, кому лачо озеро, а мне на нем сидя плач горький» из моления Даниила Заточника. В-пятых, были частушки, тоже ритмически организованные, но это фольклор, а не высокая культура. В XVII веке скоморожья культура была изгнана из городов, первые Романовы ополчились. В 1626 году было приказано бить скоморохов кнутами, если они будут продолжать упорствовать в грехе. Запрещено было держать дома музыкальные инструменты. При Алексее Михайловиче скоморохи окончательно стали персоной нон-грата. Их могли сослать на окраины в опалу. Нужно напомнить, что практически вся словесность писалась в монастырях и была по преимуществу анонимной до XVII века, когда круг пишущих людей резко расширился и появилась категория авторства. И в общем понятно, почему церковь не любила скоморохов, исполнявших частушки. Веселые гуляния, на которых творилось неприглядное, позоры бесовское с свистанием и с кличем и воплем, собирались дамы и господа и плясали бесстыдно, ассоциировались с языческими плясками, но уж никак не смиренным христианским поведением. Резюмируя, стихи возникли не на пустом месте, Богатая фольклорная традиция с ее песнями, рифмованными заговорами, ритмизованной прозой, богослужебными текстами позволяла людям удовлетворять свою эстетическую потребность. Некоторые исследователи связывают появление и распространение стихов с уходом фольклора из города. Начали пропадать скоморохи, и горожане стали искать эстетического вдохновения не в фольклоре, а в словесности, закрепленной на бумаге. Глава третья. Что они могли читать? В 1553 году Иван Грозный решил устроить печатный двор. Спустя 10 лет печатный двор был открыт. В России появилась книгопечатание. Правда, оно было монополизировано государством. И, в общем, до Алексея Михайловича книги нецерковного характера не печатались. Зато бытовали в рукописном виде. Хотя и при Алексее Михайловиче был огромный перекос в пользу церковных книг. Было напечатано всего 7 книг нерелигиозного содержания. Но что-то же печаталось? Первое. В 1637 году напечатали русскую азбуку, азбуку Василия Бурцова. А в ней, представьте, были стихи. «Сия зримая малая книжица, пореченному алфавитица, напечатана бысть по царскому велению, вам, младым детям, к научению. Ты же, благородная отроча, сему внимай, и от нижней ступени на вышнюю выступай». Второе. 1641 год. Пролог. Книга для чтения в течение года, составленная из житий и нравоучений. Пролог перепечатывали регулярно, он был востребован. Третье. 1647 год. Книга Вальхаузена «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». «Военная наука». Издание обусловлено насущной потребностью, но сам факт перехода от церковной литературы к милитаристской удивителен. Четвертое. Грамматика Милетия Смотрицкого, описывающая строй церковнославянского языка. И в ней тоже была главка о стихосложении. Пятое. 1649 год. Соборное уложение. Главный документ страны. Шестое. Библия в 1663 году. Правда, без Нового Завета. Он будет напечатан в Москве только в 1822 году. Седьмое. 1678 год. Первый печатный поэтический сборник в русской литературе. Пионером в этой области стал Семён Полоцкий с его «Вертоградом многоцветным». Семён Полоцкий был придворным поэтом Алексея Михайловича. Приехав с Полоцка, чтобы стать учителем для старших детей царя, Полоцкий сумел сочинить огромное количество текстов, объемный рифмологион, букварь языка славянска, вечеря душевная. Покровительство Алексея Михайловича позволило Полоцкому бичевать пороки духовенства и купечества. Сын Алексея Михайловича, Федор, основал верхнюю типографию в Кремле для того, чтобы Полоцкий мог печататься в ней без очереди. А еще Полоцкий любил фигурные стихи. Их вы можете увидеть в PDF-приложении к этой аудиокниге. Восьмое. И совсем на излете века был напечатан букварь Кариона Истомина. Это очень редкая книга. Было отпечатано всего 20 экземпляров. Да, в букваре Истомина были напечатаны его стихи. Букварь был очень искусно украшен гравюрами. Безусловно, такое количество книг нерелигиозных не могло удовлетворить человеческого любопытства, поэтому покупались книги заграничные или рукописи. Глава четвертая. Какими были первые стихи? В XVII веке книжная стихотворная традиция приходит в Россию через Польшу и Украину. У родовитых поляков считалось хорошим тоном уметь сочинять стихи. Они толпами разгуливали по Москве, придя в Россию с Лжедмитрием. После его гибели их разослали по городам и весям. Показательно, что слово «вирша», обозначающее стихи, заимствовано из польского языка. Первые вирши были еще очень ученическими, подражательными. Авторы перенимали опыт Польши, Украины и Белоруссии. И это иллюстрируется теми формами, которые избирали первые вершеписцы. Например, серпантинный или змеиный стих – стихотворение, чьи элементы оформляются особым графическим образом, объединяясь в междустрочном пространстве. Посмотреть схему данного стихотворения вы можете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Это стихотворение монаха Евстратия, написанное в 1613 году. Он принимал участие в сборе ополчения, будучи служащим посольского приказа. Евстратий был первым поэтом, испробовавшим форму курьезного стиха. Это стихотворение вы можете увидеть в PDF-приложении к этой аудиокниге. Интересно, что рукопись Евстратия попала к поляку. Читатель зачеркнул стихи Евстратия и оставил свою заметку на полях рукописи. Смысл ее таков. То, что видишь, бредня, москаль, грубиян, мужик, невежа. Поляка оскорбила исполнение знакомой ему стихотворной формы невежей москалем. Кстати, москаль — это любой житель России, потому что долгое время в традициях описания государства российского иностранцами фигурировало название Московия, а русские звались московитами. Еще были акростихи послания. Первые буквы каждой строчки складываются в самостоятельное слово или даже фразу. Например, Хворостинин зашифровал свое имя в изложении на еретики-злохульники. «Огребатися подобает христианам, и их иресии бегате о них, яко оступили у исченного закона». Акростих — это форма-загадка, ключ от которой есть у посвященного. Именно благодаря акростихам мы можем установить имена авторов и адресатов. Фоме Степановичу радоватися, Петрушка Самсонов челомбиет, или царю Алексею Михайловичу подай Господи многие лета у Полоцкого. Пример акростиха с потерянными строчками вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Здесь есть упоминание древнегреческого поэта Гомера, Омира. Конечно, на Руси не читали его Илиаду или Одиссею, но имя Гомера было известно, как и имена Аристотеля или Платона. Они часто использовались, чтобы похулить безбожников, поскольку они жили до Христа, или похвалить премудрость. Акростих приобрел определенную формулу. Такому-то радуйтесь, такой-то челом бьет, а потом и вовсе искусники-вершеписцы создали целое пособие по тому, как писать акростихи, эдакий конструктор для стихов, краестрочный алфавит, или алфавит слагательно и акростихитно, и сиречь краестрочной, сими уба строки, аще кто изволит послание сочините, ему же края гранисия. Всех стесех и заобрящет по подобию, кому ж да прочее в прочих по золотеречии. В алфавите приведен список несвязанных друг с другом по смыслу фраз, расположенных в азбучном порядке. Фразы, составляющие алфавит, были фразами, вырванными из переписок, книг, и книжники часто заменяли начало этих фраз нужными им для акростиха союзами. «Видишь, веб, пишешь, в радости велицей, а сем зелой выну пребываю». А подбор рифм был частью литературной игры. Слова редко подбирались по принципу суггестии, передачи ощущений автора читателю. Для чего это было нужно? Для практики. Так книжники учились писать сообщения к высокопоставленным лицам, представлять себя, просить поддержки. Очевидно, что сейчас нам скучно читать такие послания, но тогда текст, организованный подобным образом, давал возможность автору позиционировать себя как человека-ученого. Глава 5. Как написать акростих? 1. Придумайте акростишную фразу. Например, возьмите свое имя. 2. Открывайте краестрочный алфавит. Спасибо поэтам приказной школы, что позаботились о нас. На каждую букву акростишной фразы подбирайте стихи, строчки, с парной рифмой, двустишие, двоестрочие. Помните, что можно заменять союзы в начале строки, добавлять свои слова, а также менять окончания. Хворостинин мог себе позволить, и мы можем. Послание к застенчивому другу читать во времена сомнений в себе и тягостных раздумий. Всякий разум божественным учением просвещается. Иди же хвалы Богу непрестанными глаза совершаются. У любителю преклони ухо твое, ласкавейший читателя святых отец Писания. Еже высотою разумную сверстник своих превосходише, токмо недостаточен свой ум к сему иметь им ниша. Твоему же витейскому любомудрию внимать и хощу. Аз же уба ныне благодарное эти моления приношу. 3. Вы восхитительны, и книжники 17 века с удовольствием пожали бы вам руку. Глава 6. А о чем были первые стихи? Сначала стихи были о событиях лихолетия и о религии. О первом, поскольку события произошли совсем недавно, и пройти мимо было сложно. Второе, ибо искусство поэзии было новшеством, а к последнему принято относиться настороженно, вдруг благопротивно. Появляется первая группа литераторов «Приказная школа». Она формируется в конце 1620-х, в начале 1630-х годов как духовный союз людей, объединенных профессией и особым качеством – остроумием. Иногда стихотворцы приказной школы щеголяют своим умением рифмовать двустишие. Смотри, как могу. Одним из самых видных поэтов приказной школы был справщик Савватий. Мы знаем о нем очень мало. Известно, что он был монахом и работал в книжной справе. Савватий даже просил напечатать его стихи. «Любу повелит государь в печатное воображение положите, его грешные трудишки». Зато мы располагаем большим корпусом текстов Савватия, аж 20 стихотворений. Еще одним представителем приказной школы, которому Савватий писал стихи, был Алексей Романчуков. Это первый человек, который оставил в альбоме «Европейцы» свои стихи. Он написал в альбоме галштинского врача Гартмана Граммана, с которым вместе ездил в посольскую миссию в Персию, на память благодарность за излечение от студеной драгуши, болезни почек. «Не дивного благополучения и возгоржения, едино добродетель всех благих совершения, дом благий пущает до себя всякого человека, исполняет благостыню до скончания века. Вина всяким добродетелям — любовь, не проливает Бог от нея никогда кровь. О, благий мой друже, прими сие в памятный дом своего сердца, о Христе юных люби яко братью, а старых почитай яко отца». Настоящего лета от создания света в персидской земле в Казбине городе в седморичном веце осмые 1002-105-10-6 году месяца января в 15-й день великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича, всея великая Россия, скипетр держащего самодержца и многих великих государств, государя и обладателя, посланник Алексей Савинович Романчуков писал своей рукою для памяти дружелюбной галштенской земли доктора Артмана Грамба. Всякому прочитающему напоминаю, что 5 месяцев я, Алексей, одержим был фебрис странгурия, сиречь студенную дорогушую, и тот доктор милостью Божию мне пособил. В книжке Граммана есть портрет Романчукова. Возможно, сам Грамман нарисовал его. Возможно, это работа Дитриха Нимана, живописца и участника посольства. И видеть такое жизнеподобное изображение человека 17 века очень приятно, поскольку в основном были только парсуны, остававшиеся довольно иконописными. Адам Алиарий, который оставил очень подробное описание России XVII века, тоже ездил в эту миссию и описал Романчукова. Этот русский был человек лет 30, с здравым умом и весьма ловкий, знал несколько латинских изречений, против обыкновения русских имел большую охоту к свободным искусствам, особенно же к некоторым математическим наукам и к латинскому языку. Он просил, чтобы мы помогли ему в изучении этих предметов, и в Персии, где мы были вместе, особенно на обратном пути, он прилежными занятиями, постоянными разговорами и упражнением в продолжении 5 месяцев сделал такие успехи в латинском языке, что мог передавать на нем, хотя не совсем удовлетворительно, свои задушевные мысли. Он также быстро и с охотой уразумел употребление астролябии и все то, что относится до высоты солнца, часов и геометрии. Нашему часовщику он заказал сделать астролябию, и когда, бывало, мы останавливались на ночлег в каком-нибудь городе или селении, особенно же в Астрахани, он выходил с этой астролябией для упражнений на улицу и рассказывал людям высоту домов и других зданий, что чрезвычайно удивляло русских. Вот такие люди были в приказной школе. Глава 7. Открытие любви страсти. Внимание! Первое любовное стихотворение в русской поэзии. В древнерусской литературе до 17 века достойным предметом изображения и прославления была одна любовь. Любовь семейная, как у Петра и Февронии, благочестивая. А вот в 17 веке появляются произведения, рассказывающие об изменах, нонсенс. И вот здесь мы видим явную страсть. Море мыслей волнуется, и корабли его терпят крушение, и не придешь, если ты, то стерпеть не смогу эту печаль. Море мысленное всегда волнуется, и от волн его корабли сокрушаются. Темность облачно закрывает свет сердечный, разлучение же от тебя наносит мрак вечный. Огненный столб пути к тебе не являет, фараону подобно, яко в море потопляет. Аще не придешь и ко мне в приятности, не могу стерпеть и великая печальности. А еще здесь есть сюрприз. Обратите внимание на первые буквы каждой строки. Автор скрыл свое имя — Митрофан. Мы ничего не знаем о нем. Однако это тот самый случай, когда одно стихотворение открыло огромную тему в истории русской лирики. Глава 8. Культура переписки. Нам, воспитанным в литературоцентричной культуре, в которой поэт чуточку больше, чем просто поэт, сложно представить, что сначала все было вовсе не так. Первые стихи не были способом рефлексии сложных внутренних чувств. Перед автором не стояла задача рассказать «о чем хочу и так, как я хочу». Есть стихотворения, в которых можно найти росточки гражданского пафоса и лиризма, но на первом этапе сочинительство стихов было просто приятным досугом. Появляются стихотворные переписки. Представьте, люди пишут стихи, потому что им нравится, и они могут это делать, не предъявляя поэзии никаких формальных требований, часто не соблюдая правила грамматики, рифмуя слова и выстраивая их в столбик, или оформляя как прозу одну строку, но разделяя строчки каким-нибудь значком. Чистое удовольствие неофита. Написание стихов вызывало восторг от ощущения нового опыта. Иначе нельзя было объяснить огромные стихотворные переписки, которые несут в себе смысл на полстранички. Или стихи с просьбами о покровительстве, о материальной помощи, или гневная отповедь другу-предателю, как в четвертом послании Савватия. «А впредь твое злохитрство, немощной веры яти, и уста своими, что не глаголишь, все лжешь, и сам на себе недобрую славу зовешь». Многие люди знают твою ложь, а и нам есть ныне стал ты, аки острый нож, за такого твое словесное насаждение, за наше к тебе сердечное родение. Сноска. Савватий, 4 послание. В стихотворных посланиях могли говорить о страшном, о пытках, как в послании дворянина к дворянину Ивана Фуникова. Фуников пережил бунт Болотникова, чьи соратники держали его в неволе. Иван использует и прозу, и стихи для своего послания, плавно переходя от одного способа организации речи к другому. «А мне, государь, тульские воры выломали на пытках руки и нарядили, что крюки, да вкинули в тюрьму, и лавка, государь, была узка, и взяла меня великая тоска». И послан рогоже, и спать не погоже. Сидел 19 недель, а вон из тюрьмы глядел. А мужики, что ляхи, дважды приводили к плахе. За старые шашни хотели скинуть с башни, а на пытках пытают, а правды не знают. Еще были молитвенные стихи. Князь Шаховской, которому катастрофически не везло с женами, они почему-то умирали, а Шаховской трижды оставался вдовцом, написал молитву против разлучения супружества, поскольку его пытались развести с четвертой женой. Брак был незаконным. Князь проникновенно просит Бога о защите и жены, и детей, дарованных в незаконном браке. Раз уж Господь даровал их, не отнимай. «Помилуй, Господи, царю, и сохрани жену мою, аще незаконно паях ее, и чада моя, еже еси даровал, презря мои согрешения. Соблюди их, владыка, и помилуй, и долгоденствие даруй, во здравии и спасении посети, владыка, милосердием своим. Вовеки. Аминь». Поклонникам гендерного вопроса сохранилось стихотворение, чьим автором является женщина, Ефимия Смоленская, которую разлучили с мужем. «Святые церкви служитель, любовный мой сожитель, внезапу от меня отлучися, глава с телом разлучися». И Ефимия даже говорит от лица своих деток, меняя голоса в стихотворении. «Первый и больший ас сын, именуемый Савин». Или «И средний ас, Леонтей, достоин есть многих плетей». Поистине удивительный случай. Глава 9. Великолепный Хворостинин. Один из первых русских вершеписцев, князь Иван Хворостинин в годы смуты, был кравчем у Лжедмитрия. Общался с поляками, учил латынь, читал иностранные книги, заразился, по словам Ключевского, католическими мнениями. При Шуйском Хворостинина, естественно, сослали от греха подальше из столицы в Иосифово-Волоколамский монастырь. Сказывалась близость к самозванцу. Из ссылки он вернулся в 1611 году и зажил себе в компании с библиотекой, занимая чин стольника. Не очень высоко по сравнению с началом его карьеры, ругая про себя православную веру и перестав ходить на церковные службы. Хворостинин начал активно спорить в переписках на богословские темы. Человек жил, как мы сейчас бы сказали, во внутренней эмиграции. Поведение Ивана стало казаться особенно странным после того, как в Страстную Пятницу он страшно напился и не поехал христосоваться с царем. Хворостинин начинает подозревать вольнодумца. Он даже хочет уехать в Литву, но не успевает. В указе государя царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета, объявленном князю Ивану Хворостинину, уличенному в презрении обрядов греко-российской церкви, оскорблении царского величества и чести народа московского, сосланному зато в Белозерский монастырь и потом принесшему чистое раскаяние, о возвращении его в Москву и о предоставлении ему по-прежнему дворянского достоинства, мы читаем. «Да ты же промышлял, как бы тебе отъехать в Литву, двор свой вотчины продавал и говорил, чтоб тебе нарядиться по-гусарски и ехать на съезд с послами. Посылал ты памяти, письма напоминания, к Тимохе Луговскому и Михаиле Данилову, чтоб тебя с береговой службы переписали на съезд с литовскими послами. Да ты же говорил в разговорах, будто на Москве людей нет, все люд глупый, жить тебе не с кем, чтоб тебя государь отпустил в Рим или в Литву. Ясно, что ты замышлял измену и хотел отъехать в Литву. Если бы ты в Литву ехать не мыслил, то зачем было бы тебе двор свой и вотчины продавать и с береговой службы переписываться на литовский съезд?» В 1622 году у него нашли тетрадки с желчной критикой русских порядков, выраженной в виршах, где он называл царя не иначе как деспотом русским. А мы помним про то, как бережно относились к титулатуре. Так Иван был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь за шатость в вере. В вину неудавшемуся диссиденту вменялось следующее. Общался с польскими и латинскими священниками. Держал у себя католические религиозные изображения. Писал хулительные письма о русских людях. Бил и мучил своих людей за то, что нарушали его запрет на походы в церковь. Критика русских людей за поклонение иконам. Иван Хворостинин раскаялся, написал несколько произведений, призванных прояснить его позицию. Написал расписку об отречении от ереси и обещал никогда больше в них не вникать. Глава 10. Защита Хворостинина, честного православного. Одним из таких произведений было «Изложение на еретики-злохульники». Как иначе доказать свою твердость в вере, кроме как написать критику на еретиков-католиков? В других его стихотворных опытах тоже были призывы вроде «Не ищи истины от чужого закона» и «Не применяй святых отец канона». Интересно вот что. Хворостинин вполне может делать ошибки, пренебрегая грамматической точностью в пользу верной рифмы. В двоестрочном согласии вместо предисловия к читателю Иван рассказывает о своих бедах. «Я обличал еретиков, а мои же собственные слова против меня обернули и как еретика осудили, да еще и мои же собственные люди предали. Бедою многую изнемогох, и никто мне помогох, точью един Бог, и народ мног. Писах на еретиков много слогов, того ради приях много болезненных налогов». Почувствуйте себя на минутку историком языка. Хитрость здесь в том, что не все глагольные формы прошедшего времени здесь употреблены верно, что странно, если принять во внимание ученость Хворостинина. Например, «помогох» — это «я помог». И понятно, что по смыслу это неверно. «Изнемогал от многих бед, и никто не помог». Нет же, ему никто не помог. Но тогда было бы «не поможе». А это не звучит. И Хворостинин пренебрег верной глагольной формой, подчиняясь инерции рифмованного стиха. Слово «налог» в его стихотворении — это тяжесть, напасть, беда. Минутка истории языка закончилась, возвращаемся к истории литературы. Глава 11. Тимофей Акиндинов, Акал Жешуйский. Об Акиндинове мы знаем немного больше, чем о других сочинителях. Он засветился в произведении иностранца Алиария, бывшего в тот момент при Московском дворе. Акиндинов родился в Вологде, в семье стрельца, торговавшего холстом. Выучился грамоте у архиепископа Варлаама и приехал в Москву. Там Тимофей становится подьячим приказа новой чети. Этот приказ заведовал сбором налогов с кабаков и трактиров под покровительством своего друга, дьяка Ивана Патрикеева. И все бы хорошо, но в 1642 году Патрикеев возвращается из посольства в Данию, где он должен был договориться о замужестве Ирины Михайловны, сестры Алексея Михайловича. Патрикеев не договорился и был подвержен напале. А тут и недостача по ведомству Тимошки объявляется — 100 рублей. Он берет в долг у своего кума, обманывает его и не отдает обратно, делая вид, что никаких денег не брал. Кум не смог воззвать к совести родственника, зато, по словам Алиария, подключилась жена Акиндинова. Она начала обвинять его не только в этом обмане, но и за мужеложество, в котором его часто заставали. Акиндинов бежит в Польшу с другом Константином Конюховым, а иногда со слугой, когда это было выгодно изображать. Причем его товарищ Костька под пыткой выдает Акиндинова, рассказывает. Тимофей сжег свой дом, специально заперев там жену, чтобы ничего не рассказала. Избавившись от жены, Акиндинов просит знакомого присмотреть за своим сыном и пропадает на 10 лет. В качестве документов Акиндинов предъявлял родословные росписи Иоанна Тимофея Шуйского, созданные, разумеется, им самим. Судя по родословной, великие княжата московские Шуйские имели огромное количество именитых родственников, выбранных по степени известности непосвященному в российские дела уху. Там и Дмитрий Донской, и Василий I. Акиндинов переписал историю по-своему. В Польше беглец выдает себя за гонимого царевича, сына или внука Василия Шуйского. Пробует пойти по дорожке, протаренной Лжедмитрием. Только вот незадача, не было у Шуйского сына. В Польше его обнаружили русские дипломаты, и он сбежал на Украину, к Богдану Хмельницкому, от которого, как из Дона, выдачи не было. Но и здесь Тимошку застал русский посланник, поэтому Акиндинов бежал в Турцию, боясь принудительного возвращения на родину. В Турции он принял магометанство, но и там не получил поддержки в планах захвата власти. Затем Акиндинов едет в Рим к папе Римскому и переходит в католичество. Опять пробует проверенную тактику. «Папа Римский, поддержи меня, а я приду к власти и принесу вам католическую Московию на блюдечке». Но и здесь не срослось. Непонятно почему. Лярий пишет, что из-за какого-то блудного дела, совершенного Акиндиновым, его могли казнить, поэтому беглец предпочел снова ретироваться. Акиндинов оказывается в Трансильвании, и там втирается в доверие к князю Ракоци. Тот верит в красивую легенду об истинном гонимом наследнике престола и дает самозванцу грамоту с рекомендацией другим государям презреть несчастного. Так Акиндинов оказывается принятым при дворе королевы Кристины в Швеции и переходит там в лютеранство. Но со Швецией отношения были тесные, и в Москве прознали о присутствии предателя. Алексей Михайлович посылает писца с посланием Кристине: «Отдайте нам его назад». Акиндинов сбегает в Лифляндию, забыв своего слугу Константина Конюхова, который рассказал о его злодеяниях. Но много ли было в том правды, если учесть, что это убивали на пытке? С этого момента на Тимошку начинается облава. Русский государь рассылает европейским монархам разыскные письма, дабы беглецу не было спокойствия. Дело серьезное, самозванец, претендующий на престол. И вдруг в 1653 году Галштиния выдает Акиндинова России. Его поймал русский купец. По пути домой Тимофей пытался покончить с собой, броситься под повозку, которая ехала по песку. Не получилось. Объел голодовку вплоть до самой Москвы. В столице ему устроили очную ставку с его матерью-монахиней. Он от нее отрекся. Акиндинов до последнего разыгрывал карту самозванца, даже с очевидно знакомыми ему людьми. Говорил, что не знает их, как в случае с Никитой Романовым, которому он поклонился, но продолжал утверждать, что он сын Шуйского. Писал разными почерками на разных языках — латинском, итальянском, турецком, чтобы было невозможно сличить его прежние грамотки. Показали Тимошке сына, которого он бросил на Ивана Пескова. Он также не признал его. Акиндинова четвертовали. Как ни беги от родины, она везде настигнет. По скриптам. Костьке сохранили жизнь за чистосердечное признание. Правда, отрубили 3 пальца за нарушение присяги и сослали в Сибирь. Пусть этот хэппи-энд немного порадует вас. Глава 12. Декларация Акиндинова как политический манифест. В 1646 году русское посольство едет в Царьград. Там их встречает Акиндинов и подает им свою декларацию, написанную стихами. 5 каменей Давид имел в пастуше Тоболю. Коли, не стерпев от неприятель сердечного болю, шел смело против страшного Голиада, израильтянского верни бронячи стада. Голиада с 5 дух и гордости забила. Так и мы во имя Божие имеем с 5 смыслов готовых на неприятеля 5 вершей сложенных. Оцените красивую метафору. Как Давид выходил с 5 каменьями против Голиафа, так Акиндинов выходит один против русского государства Гидра с 5 стихотворениями. А еще Тимофей написал практически политическую сатиру на митрополита Филарета. Акиндинов не признает прав Филарета на патриарший престол, как не признает и прав царя Михаила. Он пишет, что Филарет сына своего посадил на царство и обманул Владислава, польского королевича, которого он как раз и хотел видеть правителем, будучи в Тушинском лагере. Акиндинов пишет: «Москвой хоть Польша и не овладела, но острия мечей взяли свою кровавую жертву». В конце стихотворения вопрошает: «И по что же, Москва беспамятная, ты забыла обо всем зле, что тебе сделал Филарет? И почему ты не поклонишься мне, природному правителю? Царствовать же устроил сына своего митрополитского, гордому королевичу польскому царствование московское, якобы во сне ся снило. Враноподобному штушинскому вору на его безголовье недолго власти было. А все те от Филарета были злых брани дела, хотя польска благословенной Москвы не овладела, но усты меча народ весь был пояден и от конца до конца земли огнем попален. По что ж, Москва, зло все забываешь, а мне, природному своему, повинности не воздаваешь?» Поразительная вера в свою легенду. Глава 13. Жизнь есть театр. В 1656 году из Москвы в Венецию отправилось посольство Постникова и Чемоданова, после которого осталась прекрасная роспись дороги, описание того, что происходило с послами в поездке. Представить, какое впечатление произвела Венеция и Флоренция на людей, которые пережили плавание из Архангельска до Ливорно через Нордкап, мимо Исланта, ледяного же, несложно. Послы описывали все диковинки. Они видели в Ливорне птицу, называют струц, велика, ноги что коровы, а ест железо и камень, и кости. В вышину человек с полтора, а перья на ней мрховато, серо, что носят немцы на шляпах. В помещениях, где хранилась герцогская сокровищница, а ныне располагается галерея Уффици, видели сделаны два яблока при велике добре. На тех яблоках написаны государства все, и планиды, и беги небесные. А те яблоки переворачиваются на все стороны. Глобусов в России еще не было, отсюда яблоки превелики. В особой палате с оружием и осадными принадлежностями над дверью висел зверь мертв, походит на ящерицу. Крокодилы русские люди видеть не могли, а писали, как сумели. Так появляется тема имитации живого, моделей живого. В 1659 году Василий Лихачев, посол, вернулся из Флоренции. Он был руководителем второго посольства в Италию, направленного в знак благодарности за ласковый прием первого посольства. Лихачев описал чудное зрелище. Во Флоренции он увидел комедию. На сцене объявились палаты, объявилось море, колеблемо волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят. Объявилось поле, полно костей человеческих, и в раны прилетели. Объявилось и человек с 50 в латах, и почали саблями и шпагами рубитеся. О сюжете Лихачев не рассказал ничего. Его заворожило умение итальянцев имитировать живой мир. Он рассказывал о яствах, которые деланы как живые, о чучелах, о шкатулках с заводными механизмами. Взгляд Лихачева не просто так был направлен именно на эти явления. По-видимому, царь интересовался театром. Неспроста именно посольский приказ стал эдаким прародителем театра. Кто еще мог увидеть, как устроен европейский театр, кроме послов? Год спустя Алексей Михайлович просит купца Гибдона призвать ему в московское государство из немецких земель мастеров комедию делать. Мастера по каким-то причинам не приехали. И вот в 1672 году Алексей Михайлович приказывает написать пьесу для постановки. Этот год считается годом основания русского театра. Театр, детище Алексея Михайловича, просуществовал 3 года. Его закрыли сразу после смерти царя при Федоре Алексеевиче из-за реакционного влияния боярства. Начиналось все как царская потеха наряду с соколиной охотой, причем команда набиралась не по желанию, явно без каких-то особых выгод. Дворянин-сокольник Иван Ярышкин по уряднику сокольничьей пути уставу соколиной охоты должен был тешить государя до конца жизни. Причем за это ему полагалась царская милость в виде прибавки к жалованию, да плюс еще подарочки в виде тканей. А вот отлынивать он не мог, На этот случай пункт урядника гласил, что если он будет неохоч и нерадителен, и во всяком нашем государеве деле непослушлив, ленив, пьян, дурен, безобразен, и к подсокольничьему, и ко всей своей братье, к начальным сокольникам непокорен, злословен, злоязычен, клеветлив, нанослив, переговорчив, и всякого дурна исполнен, его сошлют на лену без всякой пощады. Честно говоря, иногда по утрам я убираю все пункты из перечисленных. Видимо, быть урядником значило быть человеком ангельского терпения и нечеловеческой добродетели. Опасно было на госслужбе в 17 веке, никаких гарантий. Также за пьесу был назначен отвечать пастор Грегори. Отказаться от предложения было нельзя. Почему лютеранский пастор писал для русского театра? Потому что Грегори был родственником Лаврентия Блюментроста, врача Алексея Михайловича. В Москве он устроил лютеранскую церковную школу, в которой ставил пьесы нравственного содержания. Узнав об этом, царь решил, что только Грегори может с этим справиться. И пастор начал собирать труппу. Не в лучшем положении оказались и актеры созданного театра. В «Челобитной царю» читаем: «По твоему великого государю указу взяты мы, сироты твои, в комедию, и нони нас в школе держат и домой не отпускают. От твоего жалования нам корму ничего не указано, помираем голодной смертью, и мы, холопы твои, учимся денно и ночно за караулом». Всего было около 70 актеров, русских ребят и детей-иноземцев. Обслуживающий персонал театра включал в себя около 200 человек. Это и ремесленники, и подьячие, и столяры, и портные. Костюмы нужно было шить, поновлять, перевозить с места на место, декорации нужно было рисовать, реквизит, оружие, детали интерьера нужно было создавать с нуля. Так, например, для спектакля об Адаме и Еве лепили райские яблоки из теста. Несмотря на то, что актерам забывали платить, на финансирование театра шли огромные деньги. Об этом свидетельствуют документы о закупках дорогих заграничных тканей, кружев, лент. Глава 14. Где все это происходило? В Преображенском дворце, который, к сожалению, не сохранился. Там была выстроена комедийная хоромина, где и показали Артаксерксово действо. Кстати, именно в Преображенском воспитывался Петр I. Там же он начал играть войнушку со своими потешными войсками, из которых выросли Преображенский и Семеновский полки. В октябре 1672 года в комедийной хоромине собрались царская чета и важные придворные для того, чтобы увидеть нечто необычайное. Просмотр театрального действа был, на современный взгляд, своеобразным. На сцене, помимо актеров, стояли бояре, наблюдая за происходящим. Царь сидел перед сценой на кресле, а вот царица Наталья Кирилловна смотрела на сцену через щели в стене специально для нее построенной комнатки. Так было положено, царицу могли видеть только самые приближенные люди. И это все на протяжении 10 часов. Перед началом действа на сцену вышел сын царского врача Блюментрост и продекларировал необходимую для такого случая церемониальную формулу: «Монарх лучший, любимый, мудрейший, солнце и звезды». Спектакль царю понравился. Грегори и его актеров наградили. Глава 15. А что ставили? Первой пьесой, поставленной в России, было «Артаксерксово действо». Алексей Михайлович приказал на комедии действовать из Библии книгу «Эсфирь», и Грегори начал создавать пьесу. Идея взять готовую пьесу из европейского ассортимента драматических произведений, например, драму о королеве Эстере в высокомерном Омане, не встретила поддержки. Поэтому первая пьеса была действительно оригинальной. Нужно понимать, что к русскому театру в первые годы его существования сложно применять современные категории трагедии и комедии. По сути, ни тем, ни другим первые постановки не были. Инсценировки библейских сюжетов, сочетавшихся с шутовскими интермедиями, небольшими смешными сценками, нельзя было причислить к конкретному жанру. До 20 века мы не знали текста первой пьесы, он считался утерянным. Но в 1954 году в Лионе и в Вологде нашлись два списка пьесы. Зная об этом случае, всегда приятно представлять, сколько еще открытий чудных нам готовят архивы рукописей. «Артаксерксово действо» — история о юной красавице Эсфире, ставшей женой персидского царя Артаксеркса. Артаксеркс женится во второй раз на воспитаннице своего вельможи Мардохея. Почему именно эта история? Потому что овдовевший Алексей Михайлович женился вторым браком на воспитаннице начальника посольского приказа, очень влиятельный человек, Артамона Матвеева. Кстати, именно Артамон Матвеев был ответственным за театр. Как начальник послов он мог аккумулировать все сведения о европейской театральной традиции и воплотить нечто схожее на русской почве. В общем, параллели прозрачные. Сноска. Причем сюжет об Эсфире был очень важной частью жизни царской четы. Так, например, потолок одной из палат на женской половине резиденции в Коломенском был расписан иллюстрациями к этой истории. Выбору в пользу Нарышкиной могло содействовать поистине драматургическое происшествие. Выбирая жену, царь приказывал привозить девиц на смотрины. Дожидаясь решения царя, во дворце жили Нарышкина и Авдотья Беляева. Царь не торопился выбирать. Как вдруг во дворец подкинули подметные письма на имя государя. В письмах говорилось о том, что невеста, мягко говоря, недостойна Всеблагого и Всемудрейшего, особенно досталась Нарышкиной. Алексей Михайлович возмутился. Такого воровства и при прежних государях не бывало, чтобы такие воровские письма подметывать в их государских хоромах, и выбрал Нарышкину. Семён Полоцкий, приветствуя Наталью Кирилловну после свадьбы, говорил ей о том, что она как эсфирь, которую Артаксеркс ввел в чертоги свои, чтобы она стала ему супругой. Было понятно, что в комедии библейская история, существующая где-то в пространстве умозрительном, вдруг соединялась с живой действительностью, и при этом оба пласта влияли друг на друга. Забавно вот что. Все прежние произведения словесности, обусловленные церковной традицией, говорили о том, что женщина — греховный сосуд. А здесь в этот греховный сосуд влюбляется Артаксеркс, всесильный и многомудрый царь. И, конечно, это было проекцией представления об Алексее Михайловиче. И это все показывается на сцене. «Слушай, люби меня, за ней сердце мое тебя избрало. Советники мои, возложите на нее дорогой мой венец». Полагаю, что бояре испытали некоторый разрыв шаблона. Личная жизнь государя тоже была подвержена церемониалу, и представить, что Алексей Михайлович говорит что-то подобное Нарышкиной, было сложно. Но помимо аллегорического изображения царской семейной жизни, пьеса имела и другую цель — показать, что главное в государстве — это послушание со смирением, а царь в нем вершит свою волю, сокрушает гордость и награждает смирение, заботясь о своих подданных. Первая постановка задавала ориентиры ожиданий государя и служила некоторой сеткой координат для придворных. Не зря присутствие бояр и придворных было обязательным. Глава 16. Об уставе соколиной охоты. Мы уже говорили о том, что культура при дворе Алексея Михайловича была церемониальной, но пока что не рассматривали никаких примеров. Пора это исправить. Если все государственные дела были подвержены строгой регламентации, то личная жизнь государя должна быть личной. Но нет. Любые процессы, которые касались царского досуга, разыгрывались как театральные представления, в которых расписан каждый шаг действующих лиц. Алексей Михайлович был страстным охотником. Смотрите, как проникновенно он пишет о разных видах охоты. «И зело потеха, сия полевая, утешает сердца печальные, и забавляет весельем радостным, и веселит охотников сия птичья добыча. Безмерно славна и хвальна кричать я добыча. Красносмотрителен же и радостен высокого сокола лед, премудра же челига соколья добыча и лед». Вот так вот. Он самостоятельно написал «Урядник сокольничьи пути». Алексей Михайлович пишет, что каждая вещь должна быть подчинена определенному чину, порядку ее исполнения. Этим объясняется его страсть к детальному описанию любых явлений жизни, от поставления на царство до личных отношений крестьян, регулируемых соборным уложением. Так, хотя мала вещь, а будет по чину честна, мерно, стройна и благочинна, никто же зазрить, никто же похулит, всякий похвалит, всякий прославит и удивится, что и малой вещи честь и чин и образец положен по мере. Есть ощущение, что, живи Алексей Михайлович сейчас, мы бы назвали его перфекционистом, зацикленным на контроле. Однако для него была важна идея гармоничного миропорядка, обеспечиваемого определенными действиями. И только он, как царь, может выстроить архитектонику вещей так, чтобы она могла удерживать хрупкую гармонию мира в целостности. В уряднике расписан весь процесс соколиной охоты. Кто отвечает за разные этапы? Поименно. Как следует готовиться к посвящению новоизбранного начального сокольника в должность. За каждую стаю птиц отвечал начальный сокольник, у которого в услужении были рядовые сокольники, кречетники и ястребники. Следовательно, это было важной должностью. И Алексей Михайлович в уряднике выступает как драматург. Он пишет сценарий, прописывает действия, например, в каком порядке нужно сажать на спинке стульев кречетов и соколов, и как должен походить к государю сокольник. Мало постояв, подступает бережно. Перемену нарядов, реплики каждого сокольника, чтобы потом стать актером во время собственноручно написанного представления. Понимали ли сокольники смысл такой церемонии? Подобные ритуальные церемонии касались почти всех сфер придворной жизни, театрализуя ее и подготавливая придворных к освоению новой формы культуры – настоящего театра. Глава 17. Ордин на Щекин. Нужно вспомнить еще одну яркую фигуру XVII века – Афанасия Ордина на Щекина. Он родился под Псковом, однако стал одним из крупнейших интеллектуалов. Владел молдавским, польским и немецким языками. Отлично знал математику и риторику. Самюэль Коллинз, ехидный врач Алексея Михайловича, редко делавший комплименты, пишет о нем: «Это тот самый Нащекин». Коллинз отмечает заслуги Нащекина. Теперь он занимается преобразованием русских законов и новым образованием всего царства. Доносы уничтожатся. Все наместники с помощниками своими будут иметь власть над жизнью и смертью, потому что прежде все преступники привозились в Москву. А это было для царя очень беспокойно и отяготительно. Такой же точно совет Иофор давал Моисею. Нащекин — человек неподкупный, строго воздержанный, неутомимый во всех делах и обожатель государей. Во время Псковского восстания Нащекин бежал в Москву и дал там показания о произошедшем. Регулярно участвовал в переговорах с Польшей и Швецией. Именно он долгое время был главой посольского приказа, ведавшего отношениями с иностранцами. Во многих начинаниях русского государства, которым применимо слово «впервые», поучаствовал Ордин Нащекин. Руководил составлением новоторгового устава, который навел порядок в торговле. Каким образом транспортировать товар, учитывать его и хранить? Какие налоги платить за определенные виды товаров? Теперь зарубежные купцы должны были обязательно получать разрешение государства, если они хотели пойти дальше Архангельска, Пскова или Новгорода. Попробовал зародить в России институт банков. В 1655 году основал Псковский банк «Земская изба». Правда, через год Нащекину пришлось покинуть Псков, а новый воевода закрыл банк. Предложил строить русский флот. Именно благодаря ему на Оке был сооружен первый военный парусный корабль «Орел». Орла сожгут разницы, однако сам факт знаменателен. Заключил договор с Арменией о транзите шелка из Персии. Коллинз. Он оживил торговлю шелком в России и думает, что вся индейская торговля обратится сюда. Покровительствовал Марселису, который получил право содержать почтовую линию Москва-Рига и начал строить новую линию Москва-Вильна. Но подробнее о почте мы поговорим далее. Глава 18. New York Times Russian Edition. В 17 веке при Алексее Михайловиче появилась первая газета. В ученом сообществе до сих пор нет единого мнения относительно того, чем были куранты. Что же это было? Иногда сборник иностранных новостей из разных газет. Российских новостей в курантах не было. Иногда просто служебные записки посольского приказа, некая политическая сводка, а временами и конспекты иностранных новостей, услышанные от дипломатов или приезжих купцов. Мы будем считать, что это первая газета, пусть и с крайне ограниченным тиражом и числом читателей. Она зачитывалась при Боярской думе и царе. Как и все культурные явления, о которых мы говорили до этого, газеты появились не внезапно. С XVI века с купцами и дипломатами в Россию попадали европейские летучие листки. Плюсы такого новостного канала – это бесплатно, минусы – долго и нерегулярно. А после появления в Европе печатных газет Россия смогла отслеживать иностранные новости. Доставка газет не была бесперебойной, поэтому постоянно издавать сводку новостей было невозможно до определенного момента. И вот в 1650-х годах Россия начинает вести войны. Сначала с Польшей, потом со Швецией. Правительству нужна информация. В 1659 году тогдашний любимец Алексея Михайловича Ордин Нащекин едет за границу с наказом привезти лист печатный о государеве походе, а также вести изо всех государств ежемесяц. Желание царя было исполнено. Уже в начале 1660-х Мейерберг, тот самый, который сделал прекрасные зарисовки России в видах и бытовых картинках России, пишет: При переговорах они русские, оказываются самыми непостоянными, особливо потому, что наибольшая важность доказательств зависит у них только от известий, напечатанных в еженедельных «Меркуриях» прусаков и голландцев, занесенных в Москву, да еще в превратном виде, иноземными купцами. Они слушают их точно ответы с треножника Дельфийского оракула. Очаровательно, как знание актуальной новостной повестки может раздражать переговорщиков. Глава 19. Когда время – не только деньги. Помимо собственной информативной функции, позволявшей правительству следить за изменением политической конъюнктуры, куранты были и важным средством борьбы с распространением эпидемий. Русское правительство следило за эпидемиями в Европе и быстро вводило карантин. Говорить об эпидемиях в средние века принято с придыханием. Они были страшным бедствием для людей, живших в городах с большой плотностью населения, в условиях антисанитарии и отсутствия лекарств. В таком положении введение карантина, пока зараза еще не проникла на территорию государства, было возможным спасением. Майер занималась подсчетом скорости доставки газет в Москву и обнаружила, что в конце 1660-х годов средний срок доставки газет из Голландии исчислялся 30-35 днями. Немецкие газеты приходили через Гданьск за 24-32 дня, а из Гамбурга за 22 дня. Этого времени было достаточно, чтобы быстро ввести карантин или хотя бы прекратить сообщения со странами, в которых бушует эпидемия. Ординный Щекин отказался от ввоза английских товаров в 1665 году, объяснив это лондонским отчетом о смертности от великой бубонной чумы, из-за которой в Лондоне погибло около 100 тысяч человек. Сноска. А за год до этого в Голландии от чумы умерло около 50 тысяч человек. «Несмотря на это, — сказал он, — как нам знать, не вывезены ли товары из зараженных домов? А довольно искра, чтобы зажечь целый мешок с угольями. Странное у вас обыкновение – разглашать свои несчастья. Правда, что нищие обнажают свои раны, чтобы возбудить сострадание и получить помощь. Однако кто объявляет о чуме, предостерегает других, чтобы не имели с ним никаких сношений. Точно так ставятся маяки, чтобы корабли не подходили к берегу. Также нам кажется странно, зачем часто присылаются к нам особенные королевские письма с просьбами за частных лиц. Как будто наш царь недовольно печется как об русских, так и об иностранцах. Редко другие государи обращаются к нам с такими просьбами, кроме датского, у которого они, как слышно, дешевы. Не знаю, что они стоят в Англии. Да что нам за дело до иноземных обычаев? Их платья не по нас, а наши не по них», передают слова на Щекина Самюэль Коллинз. Благодаря этому Россия, в отличие от других европейских стран, смогла избежать эпидемии. В 1660-1680-х годах на основании новостей из курантов регулярно объявляли карантины, спасавшие русских от моровых поветрий. Когда в Кракове разгорелась эпидемия 1681 года, правительство быстро закрыло русско-польскую границу, а через 3 года на карантин были посажены Псков, Киев, Новгород и Смоленск. Если учесть, что любое моровое поветрие было тяжелым испытанием для народа и экономики страны, можно понять, насколько ценными были такие превентивные меры. В курантах говорили о причинах эпидемий. Магия. Например, в немецком Гайгере в 1680 году причиной мора считался могильщик, признавшийся, что он убил беременную женщину и надругался над ее телом и телом младенца. Ужасающие операции, включающие в себя язык женщины и голову младенца, совершались для инициации мора с помощью магии. Божий гнев за грехи людские – стандартная причина. Радостно, что вера в эпидемию как в божье наказание не мешала русскому правительству принимать защитные меры. На Бога надейся, а сам не плашай. Глава 20. Конкуренция коммерсантов. В 1665 году приказ тайных дел заключает договор с голландцем Яном ван Сведеном или Иваном Шведом, торговцем. Тот обязуется привозить в Россию иностранные газеты, вестовые письма всякие. Регулярная поставка иностранных газет могла состояться раньше. Еще в 1643-1644 годах Юстус Филимонатус предлагал за специальную плату организовать поток газет между Ригой и Псковом. Но это показалось дорогим удовольствием. На тот момент потребность в новостных сводках была невелика. Ван Сведен спокойно переправлял из Москвы в Ригу как газеты, так и частную корреспонденцию купцов. А там было много чего ценного в этой корреспонденции и не облагающегося налогом. В течение 3 лет. И вдруг, когда пришло время продлевать договор, появляется соперник – Леонтий Марселис, торговец. Его отец был приближенным ордена Нащекина, поскольку много лет торговал в России и выполнял задания русского правительства. Мансведом в оскорбленных чувствах подал челобитную с просьбой дать ему возможность прений с Марселисом. Прения разрешили. Каждая страна будет предлагать условия, выгодные русскому правительству, поэтому получатель услуг останется в выигрыше. Мансведен снизил стоимость. Вести будут приходить раз в неделю за 400 рублей в год, если корреспонденцию будут возить ямщики. То есть перевозку будет осуществлять русская страна, а не его наемные рабочие. Марселис давил на альтруизм. «Мы 3 года возили все бесплатно». Проще говоря, Марселис занимался шпионажем в Риге, передавал вести в Россию, был разоблачен и посажен в тюрьму, но удачно подкупил охрану и сбежал. И вообще, если почту будут перевозить ямщики, готов ты делать бесплатно. Платить русская страна должна была только людям в Вильне, переправляющим почту, и при многими милостями от великого государя. К чему это соревнование? Мансведен не смог предложить более выгодных для русского правительства условий и выбыл из гонки. Дальше начинается прекрасная история почты, в которой ямщикам, доставлявшим газеты, начали платить мало и нерегулярно, при случае побивая их батагами, если сроки доставки были не соблюдены. Зато пересылка любых частных посланий стала монополией Марселисов, то есть самой премногой милостью. С тех, кто посылал письма частными извозчиками за рубеж, взимался штраф. Глава 21. Марселис против посольского приказа. С Марселисами связана еще одна любопытная история. Доставляя связки с газетами, Марселис на свой вкус выбирал те статьи, которые нужно перевести для курантов, то есть претендовал на то, чтобы определять информационное поле государя. Переводчики посольского приказа крайне оскорбились этим фактом. Леонтий Гросс, занимавший ведущую роль в приказе, и Иван Тишкогорский пишут в челобитной, что и без него знают, что годно перевесть. И они знали, что в других странах почту привозят нераспечатанный. Переводчикам показалось это обидным и подозрительным. Вести распечатывают, переписывают, мало ли какая дезинформация. Поэтому они попросили государя оборонить их от почтаря. Нужно напомнить, что переводчики в XVII веке – элита, работающая в посольском приказе. По сути, в современном Министерстве иностранных дел. И обижать переводчиков не стоило. Государь оборонил. Марселису было запрещено распечатывать почту. Переводчики победили и стали самостоятельно отбирать те новости, которые затем прочитывались царю. А Марселиса сняли, и на его место в 1675 году поставили Андрея Виниуса. Итого. В начале 1660-х годов у нас была линия Москва-Рига, и дальше доставка шла в Швецию. В 1667 году Россия заключила Андрусовское перемирие с Речью Посполитой. По условиям этого перемирия страны устанавливали почтовое сообщение. Появилась линия Москва-Вильна, и дальше в польские земли. В 1693 году добавилась доставка в Архангельск. Так начиналась славная история Почты России. Глава 22. Ода переводчикам. В годы правления Алексея Михайловича в посольском приказе работали переводчики, чьи имена нам известны – Леонтий Гросс, Богдан Блыков. Эти люди стали мощным каналом интеграции России в европейское интеллектуальное пространство. Судьбы их изумительны. Гросс попал в Россию в 1656 году. Его взяли в плен в шведской крепости Кокенгаузен. Что он там делал, непонятно, но точно не был солдатом. Возможно, он решил путешествовать по окончании гимназии и неудачно выехал из своего Регенсбурга, где его отец был державцем, бургомистром, бывшим на хорошем счету у императора. Будучи совсем молодым, он 11 лет прожил в зависимом положении от боярина Бориса Морозова, выучив русский язык. В 1659 году он женился на русской девице из села Лыскова и быстро перешел в православие. После того, как умерли Морозов и его жена, Гросс стал свободным человеком. Смекнув, что он знает несколько языков, а такие люди — редкость, Гросс подался в посольский приказ. Его приняли в качестве специалиста, знавшего немецкий, голландский и латынь. Но дома его помнят и ждут, и в 1668 году император Священной Римской империи посылает письмо царю, прося отпустить Гросса на родину. Гросс на родину возвращаться не хочет, но просит повысить ему оклад, как бы ненавязчиво намекая на возможные последствия своим работодателям. Оклад повышают, а Гросс и дальше переводит куранты, получает дворянство и даже становится неофициальным главой группы переводчиков посольского приказа. Приятная социальная мобильность. Но мой фаворит навсегда – Богдан Лыков. Лыкова взяли в плен в Литву, где он провел 16 лет и выучил польский и отчасти латинский. Конечно, не уровень Онегина с Валя в конце письма, но и не блестящий, как мы увидим чуть позже. В 1623 году он уже в России, а в 1627 году начал служить казначеем при Суздальском архиепископе Иосифе Курцевиче, ставленнике патриарха Филарета. Архиепископа не любили. Как только Филарет умер, на Иосифа завели дело, осудили и сослали. Соответственно, Лыков тоже пошел под суд. Я не могу не порадоваться основательности подхода к службе тогдашних дворян. Панин, арестовавший Иосифа, сделал опись собственности Лыкова. Обнаружилось, что Лыков был большим любителем оружия и нарядной одежды. Находясь в плену, он пристрастился к литовским книгам и саблям. Помимо 4 разных пистолетов, 4 луков, саадака на поясе, чехла для лука, 2 украшенных ледунок, у него были 2 литовские сабли на шелковых поясах и эстетическим взглядом. Брился, например. А еще носил нарядный кафтан из восточной шелковой ткани темно-красного цвета. Судя по заношенности, любимый. Армяк и кафтан из английского сукна с нарядными нашивками и пуговицами, а также кушак из разноцветного шелка. И перстень с сердоликом. Здесь должно быть место для эффектной паузы и вздоха, однако продолжим. С Лыковым все обошлось хорошо. Ему удалось устроиться в посольский приказ, где он начинает переводить «Космографию Меркатора», учебник географии того времени, совместно с Иваном Дорном. Богдан Лыков просит денег, потому что сидит беспрестанно за работой в посольском приказе, переводя эту космографию задарма. Денег дали. Богдан понял, что нужно брать выше, и написал письмо с просьбой взять его на работу, а то ей без поместьица и без вотчины, не удела будучи, влачась меж двор, чтобы в конец не погинуть. К слову, часть переведенной космографии тоже легла на стол начальника в посольском приказе, как наглядное доказательство навыков и умений. Его взяли на работу в качестве переводчика официально. Дальше лучше. Работал Лыков вместе с Дорном, другим переводчиком, на Ильинке, а жил за Тверскими воротами. Ходить далеко страшно. Что делать? Опять писать письмо. И мне к тому Ивану Дорну бродить рано и поздно далеко и пристрашно. Поэтому дайте дворик неподалеку, чтоб твоему государеву дело в моей дальней бродне мешкоты не было. Лыкову дали домик в Китай-городе. Умер мой герой, будучи дипломатом и переводчиком в посольской миссии в Стамбуле. Как и почему, неизвестно. Глава 23. Шервудский лес и Брыгганция. Лыков переводил главы о британских островах из латинского «Атласа» или космографических соображений о сотворении мира и виде сотворенного. Главы о Британии перекочевали в «Атлас» из трактата «Британия» Уильяма Кэмдена. Надо сказать, что переводчикам остается только посочувствовать. Английская историография навалилась на них своей тяжестью, а им было нечем защищаться. Недостаточное знание латыни, имен собственных, топографических объектов, терминологии, всего, что могло описать Англию, явно не помогало. Представьте, простым переводчикам, пусть и обладавшим огромным опытом, нужно перевести и интерпретировать текст с неизвестными им реалиями. Скажем, о Литве Лыков мог сказать что-то, а вот об Англии и ее социальном строе вряд ли, как и немец Дорн. Богдан встречается с текстом, набитым бесконечными аллюзиями на труды античных историков, средневековых хронистов, современных Кэмдена ученых, всем, что было в арсенале человека универсального знания. И все это на латинском языке с его сложными синтаксическими конструкциями, которым Лыков владеет не слишком уверенно. Понятно, почему Лыков запросил плату за этот перевод. Появляются очаровательные ошибки. Например, река Темза становится несуществующим автором, якобы рассказывающим о британских реках. Темза, записываемая на латыни как Тамесис, не всегда опознается переводчиками. И мы получаем: под тем градом течет река Сабрина. По сказкам Томеги, мудреца, британская река именуется. Пострадал и Шервудский лес. Дважды его называют рекой, в которой ночью с огнем ловят рыбу. А в пассаже о Шервудском лесе была сложная синтаксическая конструкция, которую, не сумев разобрать, наши переводчики, ничтоже сумнявшись, заменили на описание, взятое из головы. Так в Шервудском лесу стали расти орешки чернильные и красноцветущие древеса. А еще бывал в Испании град Брыганце, славен и зело велик. И тот град запустил, и стены развалились. И принесено то камень из Гешпании в Лагению, и поставлен град в Ватерфорте. И многие люди и из Испании перешли со своим имением своим. И в том граде в Ватерфорте обжились. В этом отрывке прекрасно все, за исключением того факта, что он полностью придуман переводчиками. В оригинале читаем. Так как в Испании был древний город бригантов, называемый Бригантией, Флориан дель Кампо прилагает все усилия к тому, чтобы произвести этих бригантов из своей Испании. Если бы даже это предположение было вероятным, то одинаково возможно производить тех от бригантов в Британии, которые составляют весьма многочисленный и схожий народ. Согласитесь, даже на русском это сложно читать, что уж говорить о латыни, которой владеешь плюс-минус сносно. Несмотря на это, стоит отдать должное. Переводчики сумели закончить работу, ставшую важной вехой в развитии естественно-научного знания в России. Фактически ошибки и недостатки перевода, о которых тогдашние читатели, конечно, не знали, не помешали быть космографии Меркатора русским бестселлером на протяжении XVII века. Знакомство с Туманным Альбионом у русского читателя произошло как бы сквозь тусклое стекло с разводами непонятных синтаксических оборотов. Глава 24. Орден подвязки. Закончить тему переводчиков хотелось еще одной историей. Кемдонская Британия разлетелась по многим атласам – Меркатор Хондия, Блау и Инсония. И вот новый атлас Блау, называемый в русской традиции «Позорище всея Вселенная» или «Атлас новый, в нем же начертание и описание всех стран, издана суть», попал в Россию и тоже переводился в XVII веке тремя переводчиками – Епифанием Славенецким, Арсением Сатановским и Исаией. Исаия был переводчиком ответственным, сохранил деление оригинальной Британии на главы, следовал по структуре книги, не обделял вниманием статистические данные и даже перерисовал иллюстрации. Не обошлось и без неловкостей. Владеющий на высоком уровне латынью и греческим, Исаия не знал европейских языков. Именно поэтому он не переводил встречавшиеся стихи Чосера, Хафцера, и английские и французские вкрапления он просто транслитерировал, поэтому девиз ордена подвязки в русском переводе выглядит так: «Гони, сует, кви, мал и пенси». Позор тому, кто думает об этом плохо. Очень информативно. За исключением таких погрешностей, Исаия совершил гигантский труд. Он перевел научную монографию, посвященную истории другой страны. Подумайте только. Гипотезы, анализ, цитирование античных источников, разнородный материал. И открыл чудный мир рыцарей круглого стола. Глава 25. Курение вредит вашему здоровью. С началом торговых отношений с Англией, то есть со времен славного прибытия в Россию Ричарда Ченслера, заплывшего к нам по ошибке на Эдварде Бонавентуре, хотел попасть в Индию, а попал в Россию, и угостившего русским табаком, табак получает широкую известность и распространение. Но уже в 1613 году царь Михаил Федорович запрещает табак. За курение и выращивание табака он велит ссылать в Сибирь, а в 1632 году кладет запрет на его экспорт из-за границы. Табак – дорогое удовольствие, разорительное зелье, причина разорения. Люди покупают табак дорогою ценою и пьют тот табак вместо вина и пропиваются пуще вина. От всего многие обнищали и одолжали. Да еще и пожар в Москве произошел из-за курильщиков. Церковь запрет поддержала. Табак объявлен дьявольским зельем. В XVII веке в старообрядческой среде распространяется сказание от книги глаголемое «пандок» о хранительном былии, мерзком зелье, еже есть в траве табаце, откуда бысть и как озачаси рассеяся всюду по вселенней. В древнерусской литературе были апокрифические сказания, в которых действовали библейские персонажи. Но по факту такие сказания не имели никакого отношения к каноническим текстам и были плодом фантазии людей, объяснявших себе какие-то явления таким образом. Повесть о происхождении табака – тоже апокрифическое сказание. Дьявол, побежденный Христом, решает отомстить любимцам Бога, людям, и не дать им попасть в рай. Посадил он в греческой стране, управляемой царем Анепсием, семена табака над трупом страшной грешницы, любодейцы великой, исполненной всякие мерзости, окаянной тщери, не раскаявшейся блудницы. Грешница была известна всем жителям Эллинской земли, но ее семейная история осложняется тем, что она, грешившая 30 лет, начав свое служение в 12, была дочью пророчицы Иезавель, постригшейся в монахини. Дьявол наслал на Иезавель бесов, и она согрешила, родив дочь. Градус греховности зашкаливает. Дьявол зачерпнул чашу мерзости полную из чрева блудницы и вылил ее на труп. От тела мертвой блудницы произросла трава. Дальше дьявол нашел орудие своей мести, врача Тремекура, который в поисках лечебных трав натыкается на могилу Иезавель. Сатана внушает врачу, что нужно сорвать и понюхать траву. Тремекур срывает былинку, нюхает ее и становится очень веселым. После этого врач оказывается зачарован, забывает о бедах человеческих и начинает выращивать табак у себя в саду. Ладно бы просто выращивает, но еще и других учит курить, отчего люди становятся как бы хмельные. Эллины решают, Господь послал им табак вместо алкоголя для веселья. Под эгидой этого общего мнения проходит 12 лет. Анепсий видит страшные последствия. Накурившийся народ, аки хмельной, лежит под окнами его дворца. Дальше следует расследование царя Анепсия, который вскрывает могилу блудницы и обнаруживает, что именно в ней корень зла. Царь переходит в христианство и просит помощи у епископа. Тот молится 40 дней о спасении земли Эллинской от напасти. После этого проклинает табак, но это не спасает. Некрещенные греки распространяют табак в немцы, в турки, и в татары, и в черкасы, и оттуда, увы, нам, христианам. Такой генезис имел не только табак. Про картошку, чай и кофе писали похожие вещи. Несмотря на все запреты, табак продолжали употреблять. Вот любопытный случай. В 1641 году якутскому воеводе во время его поездки по Енисейскому острогу тобольский пятидесятник Богдан Ленивцев доложил, что видел, как енисейский палач Андрюшка Козлов из бумажки пьет табак. А как увидел Андрюшка Богдашку Ленивцева, так и засунул в рот табак вместе с бумажкой и проглотил. Нет улики, нет дела. Не удивляйтесь выражению «пьет табак». Табак курили не из чубука, основы курительной трубки, а из коровьего рога. В рог наливалась вода и вставлялась трубка с табаком. Дым проходил через воду. Якутские воеводы инициировал обыск, нашли и других табачников. Весь табак был изъят и сожжен на площади. Табачников оштрафовали за продажу заповедного товара. Им взяли расписки, что они не будут впредь воровать, нарушать закон, сами пить табак и заниматься его сбытом. Все окончилось вполне счастливо. Во времена Алексея Михайловича курение и распространение табачных изделий было запрещено на уровне законодательства. В соборном уложении прописывалось, что за 2-3 привода с табаком следует человека пытать. А если приводов было много, то и вырывать ноздри и ссылать далеко и надолго, чтобы на то смотря иным неповадно было делать. Естественно, была и контрабанда, и обмен вещей на табак при освоении Сибири. Табак привозили из Малороссии, в которой его выращивали, поставляли его через Архангельск, через Литву, из Астрахани и из Сибири. Табак становится запрещенкой. Чтобы продать или купить его и не попасться, нужно было придумать особые наименования. Были такие охотники до табаку, что готовы были отдать за него последнюю деньгу и почти всегда платили за него вдвое и втрое против настоящей цены, потому что был запрещен. Табаком в России торговали удалые головы, готовые рисковать и познакомиться с тюрьмой и кнутом, лишь бы копейку зашибить. При продаже табаку его называли не настоящим именем, а каким-нибудь условным названием, например, свекольный лист, толченый яблочный лист. Когда сын Алексея Михайловича, Федор, женится на польке Агафье Грушецкой, царский двор постепенно начинает курить. Окончательная легализация табакокурения произойдет в 1697 году, когда Петр, пристрастившийся к табаку с юности, разрешил продавать его во всех питейных заведениях, а 2 года спустя подписал договор о ввозе табака в Россию. Глава 26. Куда исчезли скоморохи? Скоморохи были заядлыми участниками русских народных гуляний с древних времен и сильно мешали священству в работе с паствой, отвлекающейся на языческие соблазны. Эти представители народной культуры, по мнению автора «Домостроя», однозначно попадут в ад, ибо они творят всякое дьяволеугодие с их дрессированными медведями, собаками, фривольного содержания песнями, разнузданными плясками и фокусами. Скоморохи могли сопровождать свадебные процессии в церковь, развлекать людей во время празднеств. И не только. Скоморохи принимали участие в праздниках, вовсе не веселых по своему первоначальному смыслу. Например, при поминовении усопших в Троицкую субботу. Что могла сделать церковь со скоморохами? Особенно если само священство, как мы увидим позднее, часто бывало на их сходках. Если дело доходило до сильных нарушений, церковники часто прибегали к помощи государственной власти, пытаясь подкрепить нарушение церковных запретов светскими наказаниями. В приговорной грамоте Троице-Сергиевского монастыря 1555 года были указаны следующие меры воздействия на скоморохов. У которого соцкого в его сотной выймут скомороха или волхва, или бабу-ворожею, бив да ограбив, да выбить из волости вон, а прохожих скоморохов волость не пущать. В Стоглавом соборе XVI века оговариваются следующие правила. Нельзя привлекать скоморохов к свадебной процессии, в церковь на венчание. Скоморохи должны быть запрещены, потому что их слишком много, и они во время своих празднеств грабят простых крестьян. Запрещается участие скоморохов в похоронных обрядах, а также запрещаются игрища скоморохов на святках. Помогало это слабо, иначе не появлялось бы такое количество запретов. Как говорят историки, если запретов много, значит практика была распространенной. Глава 27. Роковой 17. В 17 веке новая власть, взяв курс на возвращение старых порядков, бывших при Рюриковичах, начала зажимать скоморохов, те даже жаловались. Вот, например, челобитное Михаилу Федоровичу от 4 скоморохов Шуйского и Пожарского от 1633 года. В ней они жалуются, что Андрей Крюков, который зазвал скоморохов к себе на двор, когда те явились в село Дунилово, запер их у себя в бане и вымочил у них суммарно 37 рублей. Весьма внушительную сумму. На 5 рублей можно было купить лошадь или корову. Сначала скоморохам запрещают собираться на старом Ваганьковом кладбище в 1626 году. Затем обычным людям Филарет запрещает сходиться на скоморожье игрище в 1627 год. Это не помогло. Патриарх Иосиф в 1636 году получил от нижегородских попов челобитную, очень любопытного содержания. Мол, в церкви все плохо, а у шумерян вообще Содом и Гоморра. Вот в день Вознесения Христова люди собираются у Печерского монастыря и там празднуют совсем неподобающим образом. Медведчики с медведей и плясовыми псицами, а скоморохи и игрецы с личинами и с позорными блудными орудия, с бубнами и с сурнами и со всякими сатанинскими блудными прелестями, и злые государь прелести бесовские деющие, пьянствующие, пляшущие и в бубны бьющие, и в сурны ревущие, и в личинах ходящие, и срамная в руках носящие, и ино неподобно деющие, их же, как сатана научил, противить из празднику Вознесению Христову. Такие съезды всем привычны и бывают по 4 раза за лето. Ратующие за чистоту указывают даже места, куда съезжаются миряне. Здесь и венки из березок, и кумование, и прыжки через костер. Вся краса народной культуры, которая так претила священству. Русские люди не знали меры в празднестве. Гулять так гулять. Например, во время кулачных боев многие падали замертво. В ход могли идти не только кулаки, но и холодное оружие. И тогда летальный исход был вполне предсказуем. Фатально заканчивались и невинные забавы. На светлой неделе перед Пасхой поставляют на лобных местах качели. И многие люди, приходя, качаются, и с качелей убиваются до смерти. Указы священства не помогали, и в 1648 году сам Алексей Михайлович издал указ о запрещении скоморожьих игрищ. Видимо, чаша терпения была переполнена. В указе перечислены бесчинства людей, и здесь, кстати, есть и самые качели. Первое. Умножилось пьянство и мятежное бесовское действо. Второе. И учинилось от этих игр многое неистовство. Например. Третье. Многие люди, забыв Бога и православную крестьянскую веру, тем прелестникам и скоморохам последствуют. На бесчинные их прельщения сходятся по вечерам и во всеночных позорищах на улицах и на полях, и богомерзких и скверных песней, и всяких бесовских игр слушают. 4. Сходятся многие люди мужеского и женского пола по зорям, и в ночи чародействуют, с солнечного восхода первого дня луны смотрят, и в громкое огромление на реках и в озерах куплются, чают себе от того здравия, из серебра умываются, и медведи водят, и с собаками пляшут, и зернью, и карты, и шахматы, и ладыгами играют, и бесчинное скакание и плясание, и поют бесовские песни. 5. И в таких позорищах своих многие люди в блуд впадают и внезапную смертью умирают, а в той прелести крестьяне погибают, и с качели многие убиваются до смерти. Посему делать так нельзя. Можно и нужно по выходным ходить в церковь и внимать церковному пению со страхом и благочестием, а к скоморохам не ходить. Тех, кто будет продолжать участвовать в бесовских игрищах, ловить. Первые два раза бить батагами, если не успокоится, посылать к воеводе, а если и тот не найдет управу, ссылать в окраинные города. Что до скоморохов, то было велено ловить их и изымать их инструменты, чтобы затем сжечь. И сжигали. В 1655 году архимандрит Преславского Горицкого монастыря получил указ, которым архимандриту было велено собрать и уничтожить все музыкальные инструменты в Переславле, чтобы неповадно было. Алексею Михайловичу пришлось отказаться от скоморохов на собственной свадьбе. Царь как пример. Наверное, это была очень грустная свадьба, поскольку вместо постыдных песен звучали песни духовные. Не было танцев, игр, а сама церемония совершалась в страхе Божьем, которого так хотели священники, писавшие челобитную. Вложения указов 1648 года были закреплены в соборном вложении 1649 года. Скоморошеству в его массовом виде постепенно пришел конец. Настало время для светской культуры, театра и цирка. Скоморохам пришлось отказаться от этой сферы своей деятельности.